Глава 10. Брачная ночь Бьянки. Ужасная мысль терзала меня, пока мы шли по залам и коридорам дворца. Она была вызвана присутствием в этом месте одного из приближенных герцога. Страшный вопрос то и дело просился мне на язык, однако я не мог себя заставить произнести его вслух. Мы продолжали идти. Моя рука, лежавшая у него на плече, как клещами сжимала его бархатный камзол, впиваясь в плоть и кости. В другой руке у меня был кинжал. Мы прошли через приемную, где толстый ковер скрадывал шум наших шагов, и остановились перед тяжелой тканой портьерой, за которой скрывалась дверь. Здесь, сдерживая бешеное нетерпение, я остановился, сделав знак сопровождавшим нас пятерым солдатам, чтобы они оставались на месте. Затем я передал провожавшего нас царедворца в руки Фальконе и придержал Кавальканти, который дрожал с головы до ног. Я приподнял тяжелую портьеру, заглушавшую звук, и, остановившись на секунду у двери, услышал голос моей Бьянки. Первые же ее слова заставили меня содрогнуться. Кровь застыла у меня в жилах. «О, миссер!» — умоляла она дрожащим голосом. «О, миссер, сжальтесь надо мною!» «Моя прелестная!» — послышалось в ответ. «Это я, а не ты, достойна жалости. Я умоляю тебя о милости. Разве ты не видишь, как я страдаю? Разве ты не видишь, что я сгораю от любви к тебе? Что жаркий ее пламень терзает меня, а ты, жестокая, отказываешь мне в своей любви?» Это был голос Форнезе. Значит, этот негодяй Козимо действительно заключил ужасную сделку, о которой меня предупреждала Джулиана, причем осуществил ее еще более ужасным способом, чем она предполагала. Кавальканти готов был броситься в комнату, распахнув настежь дверь, но я крепко взял его за руку и поднес палец той руки, в которой у меня был кинжал, к губам. Я попробовал нажать ручку. Как это ни странно, дверь была не заперта и подалась. Верно. Для чего было ее запирать? Нужно ли было герцогу опасаться, что его потревожат в доме, который жених любезно предоставил в его распоряжение, в доме, охраняемом его людьми? Совершенно бесшумно я открыл дверь, и мы стали на пороге. Кавальканти и я, отец и возлюбленный нежной девы, принесенной в жертву грязному развратнику-герцогу. Мы стояли столько времени, сколько может понадобиться, чтобы сосчитать до 20, молчаливыми свидетелями этой отвратительной сцены. Брачный покой был сплошь увешан золототканными гобеленами, только огромная резного дерева кровать была задрапирована мертвенно-белым бархатом и дамасским шелком цвета слоновой кости, символизируя прелесть и чистоту прекрасной жертвы, для которой было уготовано это ложе. И все это было сделано ради меня. Ради меня согласилась она на этот ужас. Согласилась, как я впоследствии узнал с охотой и без колебаний, с решимостью Ифигении. Однако согласилась она на брак, а не на то ужасное испытание, которое ей теперь предстояло. Она опустилась на колени на молитвенную скамеечку с высокой спинкой. Ее платье, не белее смертельно бледного лица, сжатые руки с мольбой протянуты к этому чудовищу, стоявшему над ней. Его, покрытое прыщами, лицо покраснело. Глаза жадно горели, когда он смотрел на объятую ужасом беззащитную прелестную девушку. Некоторое время мы за ними наблюдали, незамеченные ими. Поскольку молитвенная скамеечка находилась слева, возле камина с широким козырьком, в котором потрескивали благоухающие поленья какого-то экзотического дерева. Комнату освещали два серебряных канделябра, стоявшие на столике возле завешенного портьеры окна. «О, миссэр!» — в отчаянии воскликнула Бьянка. «Смилуйтесь, оставьте меня! И ни один человек на свете не узнает о том, чего вы от меня добивались. Я буду молчать, миссэр. О, если у вас нет жалости ко мне, пожалейте, по крайней мере, себя. Вы покроете себя позором. Позором, который сделает вас ненавистным для всех на свете». Подобно ястребу, который долго парит над своей жертвой, а потом складывает крылья камнем, падает на нее, Форнезе вдруг бросился на девушку, схватил ее, поднялся с скамеечки, где она стояла на коленях, и заключил в свои жестокие объятия. Она закричала и стала отбиваться. Пытаясь от него вырваться, она резко повернулась, так что теперь стояла к нам спиной, а Форнезе, тоже вынужденный повернуться в этой борьбе, оказался лицом к нам и увидел нас. Во мгновение ока его лицо изменилось самым ужасным образом. Было полное впечатление, что с него вдруг сдернули маску. Багровый румянец сменился мертвенной бледностью. Нездоровый пламень в глазах погас, и взор его сделался тусклым и безжизненным, как у змеи. Челюсть отвисла, а чувственные губы приобрели на этом фоне да нельзя глупый вид. Мне казалось, что на какое-то мгновение я ему даже улыбнулся. Но потом мы с Кавальканти бросились вперед, оба одновременно. Он пошевелился, руки его при этом разжались, и Бьянка упала бы на пол, если бы я ее не подхватил. Все еще находясь во власти страха, она подняла глаза. «Агустина!» — воскликнула Бьянка. Глаза ее закрылись, и она в изнеможении упала ко мне на грудь. Герцог же, спасаясь от гнева Кавальканти, метнулся, словно испуганная крыса, через комнату к маленькой дверце в той стене, где находился камин. Он распахнул ее и выскочил в коридор, куда за ним, не думая об опасности, бросился Кавальканти. Послышался бешеный рык, затем восклицание боли, и властитель Пальяно отпрянул назад, прижимая руку к груди, чтобы остановить кровь, которая сочилась между пальцами. К нему подбежал Фальконе, однако Кавальканти только изрыгал проклятие, словно одержимый. «Пустяки», — бросил он, — «клянусь когтями сатаны, это пустяки. Даже кость не задета, а я, как дурак, отскочил назад за ним. Сюда, смерть ему, смерть!» Фальконе выхватил шпагу из ножен и с громким криком бросился в темный кабинет позади спальни. Кавальканти мчался за ним по пятам. Когда за минуту до этого Форнезе, спасаясь от Кавальканти, очутился в этом кабинете, он, по-видимому, сразу же добежал до стены, обернулся и, встав в оборонительную позицию, нанес своему преследователю удар, заставив его отступить, и выиграл таким образом столь необходимое ему время. Ибо теперь кабинет был пуст. Там была еще одна дверь, ведущая в коридор, которая теперь была заперта. Через нее он, конечно, и ушел. Они ее взломали. Я все это слышал в то время, как пытался успокоить Бьянку, поглаживая ее по голове и по лицу, ласково уговаривая успокоиться, пока она не затихла, продолжая лишь время от времени всхлипывать. В таком положении застали нас Фальконе и Кавальканти, когда вернулись. Форнезе скрылся с одним из своих приближенных, который подоспел вовремя и предупредил его, что на улице полно солдат, а дворец окружен. Тогда Форнезе выскочил из окна в сад в сопровождении этого царедворца. Кавальканти удалось только увидеть, как он скрылся через садовую калитку. Камзол из буйволовой кожи, в которой был одет Кавальканти, был весь покрыт кровью от раны, нанесенной ему герцогом. Но он не желал обращать на это ни малейшего внимания. Он, подобно тигру, выскочил в приемную, и я услышал, как он отдает приказания. Вдруг раздался отчаянный крик, а потом послышался грохот и звон, словно весь дом готов был обрушиться нам на голову. «В чем дело?» — воскликнула Бьянка, вся дрожая, прижимаясь ко мне. «Они там сражаются?» «Нет, я не думаю», — ответил я ей. «Во всяком случае, вы не должны бояться, моя голубка. У нас достаточно людей». В комнату снова вошел Фальконе. «Сеньор, властитель Пальяно совсем обезумел», — сказал он. «Нужно уходить отсюда, иначе нам придется иметь дело с капитаном стражи порядка». Поддерживая Бьянку, чтобы она не упала, я повел ее прочь из этой комнаты. «Куда мы направляемся?» — спросила она. «Домой, в Пальяно», — ответил я ей, успокоив этим ответом бедную девушку, которой столько пришлось претерпеть. В приемной царил полный разгром. Огромная люстра, сорванная с потолка, валялась на полу. Картины были изрезаны, гобелены сорваны со стены и изодраны в клочья. Драгоценная мебель изломана. Теперь она годилась разве что на дрова. Широкие окна, выходящие на балкон, распахнуты, и в них не осталось ни одного целого стекла. Весь пол был усеян осколками. Надо полагать, Кавальканти дал волю своему гневу, обрушив его чисто по-детски на ни в чем не повинные предметы. Можно себе представить, какая участь постигла бы людей герцога, если бы кто-нибудь из них попался ему под руку. Тогда я еще не знал, что несчастный сводник, пособник герцога в его гнусном деле, бывший нашим проводником, был мертв. Его повесили на перилах балкона. Это его отчаянный крик я слышал минуту тому назад. На лестнице мы встретили Кавальканти, который никак не мог успокоиться. Он поднимался к нам, держа в руке обломок шпаги. «Торопитесь», — обратился он к нам. «Я шел за вами. Надо отсюда уходить». Внизу у парадной двери мы увидели огромную кучу из сломанной мебели и соломы. «Что это такое?» — спросил я. «Сейчас увидишь», — зарычал он. «Быстро на коней!» После недолгого колебания я повиновался ему и сел на свою лошадь, посадив перед собой Бьянку и поддерживая ее, чтобы она не упала. Кавальканти подозвал одного из своих людей, который стоял неподалеку, держа в руке пылающий факел. Он выхватил факел у него из рук и стал тыкать им в кучу из сломанной мебели и солому, сваленную у дверей. От каждого его прикосновения сразу же появлялся язычок пламени. Когда же он, наконец, швырнул факел в самую середину, пламя сразу занялось, и вся куча тут же превратилась в ревущее и свистящее море пламени. Он отступил назад и рассмеялся. «Если в этом доме остались еще его сподвижники по разврату, пусть спасаются так же, как это сделал он. Может, им повезет больше, чем вот этому». И он указал на безжизненное тело, свисающее с балкона, и я таким образом узнал о том, что уже вам рассказал. Я закрыл глаза Бьянки своей рукой. «Не смотрите туда», — сказал я ей. Меня бросило в дрожь при виде этого безжизненно висящего тела. Однако по зрелым размышлениям я решил, что это справедливо. Всякий человек, который оказывает помощь в таком грязном деле, как то, что было задумано здесь, сегодня, ночью, заслуживает подобной судьбы, если еще не худшей. Кавальканти вскочил на коня, и мы поскакали по улице. Люди с тревогой высовывались в окна, чтобы посмотреть, что случилось. У нас за спиной из первого этажа дворца Козимо стали показываться языки пламени, охватывая все строение. Доехав до порта Фодеста, мы велели стражу открыть ворота. Однако он, как велел ему долг, ответил теми же словами, которые я услышал в этом же самом месте 2 года тому назад. «Сегодня велено никого не выпускать». В одно мгновение наши люди окружили его, другие образовали живой барьер перед караульным помещением, а в это время 2 или 3 вытащили засов и растворили огромные тяжелые ворота. Мы продолжали свой путь, переправились через реку и направились прямиком в Пальяно. В течение какого-то времени это была приятнейшая поездка, которую мне когда-либо приходилось предпринимать. В этот божественно прекрасный час я прижимал к своей груди Бьянку, и она отвечала нежным, еле слышным голосом на все те глупости, которые я шептал ей на ухо. Но потом мне стало казаться, что мы едем не ночью, а в слепящем свете яркого полдня по пыльной дороге, вьющейся по иссушенной солнцем равнине Кампании, и, несмотря на сухость, где-то, наверное, должна быть масса воды, потому что я слышу рев потока, похожий на то, как грохочет после дождя баньянца, и в то же время я знал, что никакой баньянцы здесь быть не может, ибо она не может находиться в окрестностях Рима. И вдруг прекрасный голос, я знал, что это голос Бьянки, назвал меня по имени Агустино. Видение исчезло. Снова была ночь, и мы ехали в Пальяно, по плодородной долине Верховья, в По. Рядом со мной была Бьянка. Она вцепилась в меня и звала меня испуганным голосом, в то время как все остальные всадники придержали своих коней. «Что случилось?» — крикнул Кавальканти. «Ты не ранен?» Я сразу все понял. Я задремал в седле. И, вероятно, стал сползать с него и упал бы, если бы Бьянка не вскрикнула и не разбудила меня. Я все объяснил Кавальканти. «Клянусь сатаной!» — сердито воскликнул он. «Нашел время спать!» 3 дня и 3 ночи я почти не слезал с седла. «Это 4-е», — объяснил я ему. «С тех пор, как мы выехали из Рима, мне удалось поспать всего 3 часа. Я больше никуда не гожусь», — признался я. «Думаю, будет лучше, миссэр, если вы посадите вашу дочь на свою лошадь. На моей сейчас ехать небезопасно». И это было действительно так. Невероятное напряжение, которое лишало меня сна, пока происходили все эти события, спало, и я начисто лишился сил, так же, как Галиотто в Болонье. А ведь Галиотто уговаривал меня остаться отдохнуть там. Он просил всего 12 часов. Я от всей души благодарил небо за то, что оно даровало мне силы и решимость продолжать путь, ибо эти 12 часов оказались решающими. Если бы я последовал его совету, небесное счастье, которое я испытывал, обратилось бы в адские муки. Кавальканти не мог взять ее к себе, признавшись, что испытывает сильную слабость. Правда, он всех уверял, что рана его несерьезна. Но, тем не менее, он потерял много крови, потому что в своей ярости не позаботился о том, чтобы остановить кровотечение. И нести эту драгоценную ношу выпало на долю Фалькона. Последнее, что я запомнил, был смех Кавальканти. Когда мы поднялись на небольшую возвышенность, он обернулся полюбоваться алым заревом над Пьяченцей, где ненасытное пламя, испуская снопы искр, пожирало великолепный дворец Козима. Затем мы снова спустились в долину. По мере того, как мы ехали, стук копыт становился все глуше и глуше, и я заснул в седле, продолжая двигаться вперед между двумя всадниками, которым поручили следить за тем, чтобы я не упал, так что я ничего больше не помню о том, что происходило в ту богатую событиями ночь.